Глава 16. «Каких жуков?» «Огромных!» С ехидной улыбкой на лице ответил Юбер и повел к босса к насекомым. Там действительно были жуки, и среди них огромные. Точнее, не просто огромные, а огроменные. Размером с крупный грузовик, ну или небольшой дом. Выглядел он неважно. Хитин был поврежден, плоть иссохла. На земле не стоит, а лежит, прижав к себе лапки. Сергей совсем не помнил, чтобы переносил жуков. «Оно может говорить?» Посмотрев на Юбера, с сомнением спросил босс. «Да, я могу говорить». Раздался женский голос в голове Сергея, и звучал он на русском. «Не пугайся. Навык позволяет общаться мыслями. Подумай ответ. Думай обо мне». «Думай обо мне» звучит очень двусмысленно. Думая о жуке, подумал босс. Но помимо мысли он, как обычно, говорил и ртом. По-другому ведь не мог. «Возможно. Я так думаю. Наверное». Ответил жук, и Сергей даже почувствовал нотки веселья в голосе. «Я принадлежала сыну солнца. Ты его победил. Теперь я твоя». «Теперь я твоя» звучит не менее двусмысленно. «Как тебя звать-то?» «Не помню. Сейчас меня называют королева жуков. Иногда мать жуков». «Значит, ты родила всех тех жуков? А этих и этих, да и вот этих я еще не видел. Ты можешь, прости за слово, создавать разные виды?» «Навык. Комбинация генов. Метаморфоза. Создала детей для разных задач». «Понятно. Для чего тебе нужны красные личинки?» Ткнув пальцем в полуметровое нечто, напоминающее короткого червя, спросил мужчина. «Лавовая личинка. Поглощает вулканические газы и тепло. Используется для добычи шкуры и мяса», — ответила королева, но с нотками грусти в голосе. «Понятно. А вот эти маленькие?» Мужчина показал на белых маленьких паучков. Но небольшими они казались лишь по сравнению с мамашей, а так они были размером с кота. На их брюшке росли то ли шарики, то ли бородавки. Их было много, и каждый размером с абрикос. «Плодовый паук. Выращивает плод, съев который можно получить иммунитет к вирусу на определенное время». «Необычно-то как. А эти воины, так?» – спросил он, указав на ряд жуков разных размеров и плотности хитина. «Охотник, воин, страж», ответила королева, не став объяснять их назначение. Название само за себя говорило. «А эти, наверное, рабочие?» Указав на последний вид жуков, сказал мужчина. Этот жук оказался меньше, чем боевые, но у него были крепкие передние лапы, подходящие для манипуляций. Тварь одновременно походила на муравья и немного на краба. «Да, рабочий, добывает руду, переносит вещи». «Понятно. Кстати, я заметил, что твои дети заражались вирусом. Они разумны? Ведь он действует только на разумных». «Разумны. Частично. Коллективный разум. Вижу, что они видят. Чувствую, что чувствуют». «Но тогда это получается единый разум, а не коллективный», — призадумавшись, сказал мужчина. Этот жук не переставал его удивлять. «Нет. Я сервер, они пользователи. Я администратор». С долей недовольства возразила королева. «Стоп, что? Откуда тебе известны такие слова? Ты знаешь, что они означают?» Опешив от заявления жука, спросил мужчина, внимательно смотря в огромные глаза гигантского чудища. «Знаю, обрывки памяти». «У жуков нет серверов и администраторов. Ты точно жук?» — спросил мужчина и представил, как в компьютерном клубе за компьютерами сидят огромные тараканы и играют в доту. «Да, раньше нет. Метаморфоза ради выживания». «Кем ты была раньше?» «Не помню. Память утеряна. Многие века одиночества, заточения, сумасшествия, потеря памяти. Адаптация ради выживания. Теперь я королева жуков». Ответила она, но в голосе отчетливо чувствовалась печаль. «Тяжело тебе пришлось, тем более выживать ради выживания, без цели», — искренне сказал мужчина. «Спасибо, меня никто не жалел. Никогда, но ты ошибаешься. Цель есть цель. Не помню цель, но помню, что она есть. Хочу вспомнить». «Ты можешь стать хорошим союзником и помочь спасти мой мир и защитить моих людей. Взамен я помогу тебе. Что скажешь?» «Поможешь вспомнить?» — с удивлением спросила Жук. «Ага. Ну и не только. Если мой мир будет спасен, я даже могу выделить тебе целый континент. Австралия называется. Там все кишит различными опасными насекомыми. Думаю, тебе там понравится». Улыбаясь, ответил мужчина, в голове которого уже созрел гениальный план. «Нужна еда. Много еды. Эволюция. Тогда есть шанс вспомнить. Ты действительно можешь? Дорого. Это очень дорого». В голосе королевы отчетливо слышалось волнение. «Еду можно выращивать. Ты же способна создать детей, которые будут выращивать еду. К примеру, такую». Сергей махнул рукой, и появились горы картошки и кукурузы. «Ты такое ешь?» «Не знаю. Меня кормить трупами. Пахнет интересно. Можно?» «Конечно», — улыбаясь, ответил мужчина и отошел. Огромный жук, помесь муравьиной матки и паука, впервые с начала разговора пошевелился. Медленно приблизившись, она наклонилась. Хищно шевеля жвалами, оскалила пасть, будто принюхалась и ощерилась. Выглядела тварь жутко, аж мурашки бежали по спине. Шесть огромных глаз пучились на ее жуткой голове, но при этом невозможно было понять, куда она смотрит, да и смотрит ли вообще. Темно-оранжевый, почти коричневый панцирь был покрыт царапинами и потертостями. Тварь явно прожила долгую и, вероятно, полную опасности жизнь. Восемь паучьих лап выглядели атрофированными, несоразмерно тонкими и жалкими по сравнению с огромным задом и, невероятно, просто жуткой пастью. Такое можно живьем мутантов жрать. «Вкусно, сытно, много энергии». Мужчина услышал крайнюю степень удивления в голосе королевы. «Можно? Мне действительно можно?» «Это называется картошка, а вон то кукуруза. Можно, но взамен ты создашь детей, которые будут помогать их выращивать и собирать». «И все? А солдаты? Тебе не нужны солдаты?» С еще большим удивлением спросила королева. «Прости, но они слабые. Я не люблю, когда мои воины умирают, даже если это жуки». Ответил мужчина, и он не врал. «Лучше пусть она создаст армию рабочих. Он отправит их в какой-нибудь город, и они разберут его на материю. А еще можно их использовать для сбора добычи и тел на поле боя». «Картошка. Много энергии. Я создам сильные солдаты и умелые рабочие. Ты будешь доволен». «Нет». «Я позволю тебе самому произвести настройку, но нужно время. 2 дня. Нет, день. Восстановиться». «Настройку? Хорошо. Я так понимаю, ты любишь жить под землей?» Отойдя от первого шока, спросил мужчина. «Да, яйцам хорошо в прохладных темных местах». «Отлично». Сергей переместил королеву с жуками в бункер, точнее, на самый верхний этаж, туда, где раньше располагалась военная техника. Сейчас там было пусто и немного грязновато, но зато очень темно. «Как тебе?» «Хорошо. Темно, прохладно, влажно. Спасибо». «Тогда вот вам еще еды». Мужчина махнул рукой, и появилось несколько тонн картофеля с кукурузой. «Вернусь через день». «Постой». Только мужчина собрался перенестись, как его окликнула королева. «Договор. Заключить. Я могу принести пользу для ковчега». Внимание! Королева жуков предлагает заключить договор с крепленной системой. Система будет следить за исполнением этого договора. В случае нарушения королева жуков и все ее дети будут ликвидированы. Условия договора. Королева жуков становится хранителем убежища и обязуется помогать вам и вашим доверенным лицам в управлении и защите убежища. Вы обязуетесь кормить королеву жуков и ее детей. Порции и еда на ваше усмотрение. Все дети и потомки королевы жуков обязуются вам подчиняться. Вы обязуетесь по мере возможности помочь королеве восстановить память и помочь с ее целью. «Для тебя это крайне невыгодный договор. Ты уверена?» «Не прав. Взаимная польза. Уверена». «Хорошо, но может тебе дать имя, а то королева жуков...» «Имя? Можно. Что-нибудь короткое и красивое. ответила королева с едва заметными нотками смущения. «Как тебе, Сири?» – спросил мужчина, вспоминая одного известного голосового помощника. Уж слишком у них голоса похожи. «Сири, хорошо, мне нравится. Теперь я Сири». По голосу было понятно, что королева довольна. «Хорошо, Сири, я заключаю с тобой договор». «Внимание! Вы подтвердили заключение договора. Теперь Сири является хранителем убежища. Вы можете предоставить Сири функции убежища. Активированы следующие навыки хранителя. Пространственное чутье». «Сири, что такое пространственное чутье?» «Навык. Различаю объекты в океане. Определяю наличие ресурсов. Тип объекта. Направляю». «Интересно». Сергей переместился к маяку и попал в пространственный океан. Все было как обычно. Вдалеке сияли крупные осколки и ковчеги. Рядом пролетали маленькие, но темные. «Так, как мне воспользоваться навыком?» «Подумай о нем». «Ты на расстоянии можешь со мной общаться? И главное, как ты услышала мои мысли?» «Я хранитель. Обязанность хранителя – помогать лорду. Для этого я могу с ним общаться и слышать его мысли, где бы он ни был». «Так, давай так. Когда я скажу или подумаю «Окей, Сири», только тогда ты начнешь читать мои мысли. Ты же сможешь фильтровать?» «Да, я могу. Согласна. Неудобно постоянно слушать чужие мысли вне коллективного разума. Спасибо». Сергей сосредоточился на чутье, и картинка резко поменялась. Черное пространство стало белым. Он увидел голубые потоки и черные шары. Много черных шаров. «Окей, Сири, я вижу голубые потоки и черные шары. Если шары – это осколки, то что за потоки?» «Пространственное течение. Энергетический поток. Если попасть в него, можно увеличить скорость. Ковчег получит больше жизненной силы». «Последнее не актуально. Ковчег? Нет, убежище. Связано с родным миром. Чужеродная жизненная энергия будет неэффективной. Пространственный фильтр? Он может поглощать энергию океана. Эффективность возрастет». «Даже так? Ты можешь направить убежище в поток и проложить курс подальше от ковчега Детей Солнца?» «Нет, нужны права доступа». «Понял». Сергей покинул океан и переместился к ноутбуку. «Как же бесит! Почему я не могу свободно перемещаться по убежищу?» – проворчал мужчина. «Вместо пути из точки А в точку Б ему приходится добавлять точку 3, ибо, минуя землю, он не мог попасть в точку Б». Быстро напечатав письмо, он направил его на почту «Любимая система собака systemmail.sys». Ответ пришел мгновенно. «Вам было одобрено изменение доступных функций хранителя убежища. Новые функции добавлены. Управление движением убежища». «Ну как, теперь нормально? Алло?» «А, ну да». «Окей, Сири, теперь нормально?» «Да, нормально. Направляю убежище в ближайший поток, что идет как можно дальше от текущей позиции». «Молодец». Закончив все дела, Сергей вернулся в центральную часть и улегся в гамаке. До обеда был еще час, поэтому он решил вздремнуть. После у него совещание с геранцами, Фару и Солнечными. Далее он собирался поохотиться на крабов, а потом вытрясти еще немного денег из короля Лиля. Чтобы разместить новеньких, нужен миллион, может два. А пора уже задуматься о продолжении пути. Берлин близко, и если не останавливаться по пути, можно добраться за пару дней. «Босс! Босс! Срочный вызов из Лиля! Босс! Ну почему мне вечно приходится его будить?» Чуть ли не плача прокричала Энн. «Да проснитесь вы уже!» «Точно! Босс, жуки съели картошку!» «Я сам ее дал им», – пробормотал во сне Сергей. «Так нечестно! Деньги! У нас закончились деньги!» «Переведу. С торговых автоматов». «Ну, босс!» «Наташа, я так инфаркт могу поймать. Нельзя же так!» «Босс, вы сами виноваты. Посмотрите, до чего Энн довели!» Хитро улыбаясь и без капли сочувствия, сказала миниатюрная красавица, тыча пальцем в заплаканную Энн. «Зачем вы ее постоянно заставляете меня будить, если всегда все этим и заканчивается?» Рассмеявшись, спросил мужчина. Ему тоже не было жалко Энн. Слишком уж она много шкодила в последнее время. «Все заняты работой, от нее толку никакого», — мило улыбнувшись, сказал маленький дьяволенок. «Хм, логично. Так зачем разбудили?» — улыбнувшись в ответ, спросил Соня. «Вроде срочный запрос из Лиля. Подробности я не знаю. Эммануэль просил связаться с ним». «Понял, спасибо». «Угу». Когда девушки ушли, Сергей сконцентрировался на Эммануэле и переместился к нему. Тот куда-то шел с задумчивым видом, и неожиданно перед ним появился босс. «Босс, я чуть не помер от испуга». «А я думал, уже все привыкли», — улыбаясь, ответил босс. «Так что произошло?» «Сейчас. Дайте отдышаться. Уф. В общем, король Лиля хочет нас нанять для крайне важного дела. Платят 3 миллиона, либо военной техникой». Держась за сердце, ответил мужчина в возрасте. «Даже так? Хорошо, пойду поговорю». Босс отправился домой, переоделся в системное снаряжение и переместился в Лиль. В штабе его уже ждала машина, но ехать было недолго, ведь крепость короля располагалась всего лишь через реку. Доехали быстро. Гости уже ждали, потому сразу же проводили в кабинет. Даже не доходя до дверей, Сергей услышал ругань на английском языке. Сопровождающий постучал в дверь и объявил о прибытии поставщика. «Говорит по-французски». «Пусть заходит», — громко сказал король. Сопровождающий открыл дверь, и Сергей ступил в кабинет. Сейчас там находился сам король, двое его коллег, Амон и Люсьен, а также 2 американца. Точнее, американец в форме и девушка 25 лет в деловом костюме. «Говорит по-английски». «Ну, здрасте», — осмотрев присутствующих, сказал вошедший мужчина с хитрой улыбкой. Интересная компания собралась. Американец, не скрывая удивления, пялился на комплект брони 4-го уровня. «Позвольте представить, это Сергей Витальевич, или как он себя называет, поставщик. Я вам про него рассказывал. Огневой мощи его людей вам будет предостаточно», — заявил король на английском языке и уселся в удобное кресло. «А меня спросить?» — недоумевая от такой наглости, проговорил поставщик. «Ой, да как будто ты откажешься от военной техники», — махнув рукой, заявил король. И он был чертовски прав. «Такое дело. Со стороны Люксембурга идет армия зомби. Огромная армия. 1 миллион плюс-минус 100 тысяч. Движется она в сторону города Антверпен, где располагается основная база американцев в Европе. Поначалу американцы хотели сами защититься, но тут я начал с ними переговоры, и они хотят припахать меня к обороне Брюсселя, где американцы построили крепость против этой орды. Я же не хочу посылать свои войска, ибо с запада приближаются красные, а вот то и другое дело». «В целом понятно, но могу ли я не бояться удара в спину?» — переведя взгляд на американцев, спросил мужчина. «Мы крайне заинтересованы в вашей провизии, потому предлагаем сотрудничество. Также мы готовы назначить вас на руководящую должность, к примеру, сделать губернатором одного из новых штатов Америки. Вам будет выделено финансирование и обеспечено привилегированное положение. Что скажете?» — заявила очаровательная девушка в строгом костюме. «Сотрудничество – это можно. От остального, пожалуй, откажусь. И открою вам маленький секрет. Вы никогда не сможете найти мою базу, а с моей смертью перестанут работать торговые автоматы. Впрочем, они могут перестать работать и по одному моему желанию. Намек понятен?» «Предельно. Но позвольте спросить, зачем вам столько монет?» — мило накручивая на палец волосы, спросила девушка. «Чтобы спасти мир», — пожав плечами, заявил мужчина. И он почти не врал. «Прежде чем заключать с вами договор о сотрудничестве, хотелось бы узнать о ваших планах», — поправив очки, сказала девушка, сделав вид, будто не слышала глупого заявления мужчины. «Ну, это не секрет. Иду на родину, а по пути загляну в Берлин. Дело там есть важное, но если в Берлине не получится, придется наведаться в Азию и потом в США». А, ну и, конечно, по пути продавать еду и грабить бесхозные города. Возможно, людей набирать в свою банду. Плюс не откажусь от охоты на мутантов. Слишком уж много трофеев они дают». Разоткровенничался мужчина. Но он и не скрывал своих планов. Вступать в политическую и геополитическую борьбу он не намерен. А вот если во время своего странствия замедлит разрушение мира или даже спасет его, будет только рад. «Я ответил на ваш вопрос?» «Вполне. Однако, если вы окажетесь в США, мы будем благодарны вам, если поделитесь с нами разведданными. Конечно же, не за бесплатно». Натянув улыбку Мона Лизы, сказала девушка. «Ха-ха, идет». «Предлагаю перейти к делу», — вмешался король. «Сергей Витальевич, я также нанял бы тебя для защиты от красных зомби, но не знаю, когда ожидать нападения. Как скоро ты сможешь вернуться в Лиль в случае чего?» «Если на максимальной скорости, то максимум за полдня», – призадумавшись, ответил Сергей. «Если по ровной дороге и на максимальной скорости, то на кинжале путь займет 2,5 часа. До Берлина от Лиля около 700-800 километров». «У тебя что, самолет есть?» – с удивлением спросил король. «Лучше», – усмехнулся мужчина, и по взмаху руки в кабинете появился кинжал, транспорт 4-го уровня. Сразу после этого стало тесновато. «Это скакун апокалипсиса?» «Нет, не он. 4-й уровень? Интересно», – пробормотала девушка. «Военный же вообще слюни пускал». «Называется кинжал, но он не продается, слишком уж редкий». «Понимаю. Тогда вернемся к теме разговора», — сказала девушка, и началось обсуждение предстоящей операции. Огромная орда движется из Люксембурга, но идет она через леса, потому авиация малоэффективна. Поджигать бурелом напалмом также неэффективно. Зомби легко избегают очагов возгорания. Потому было решено дать бой в Брюсселе. Этот город стоит на пути армии зомби. Из-за лесной местности количество техники ограничено, но будет воздушная и артиллерийская поддержка. Так как армия зомби слишком велика, встречать ее будет 3 формирования, плюс защита общего периметра. Левый фланг будут защищать американцы с поддержкой Сергея, центральный – за ирландскими горными чудовищами, особый отряд системщиков. Правый фланг – за англичанами, общий периметр – за американцами, впрочем, как и поддержка. Если же придется отступать, американцы применят секретное оружие, дабы сдержать инфицированных. Они, кстати, называют ходячих мертвецов не зомби, а инфицированные. Примерное начало боевых действий завтра в полдень. Американцы предложили воспользоваться вертолетом, но Сергей отказался. Сказал, что к вечеру сам прибудет. После завершения переговоров мужчина направился в вербовочный центр. Забрал последнюю партию нанятых людей и велел Блэзу прекращать набор. Сейчас не до него. Да и всех нормальных специалистов они еще вчера наняли. Всего было чуть больше 1000 человек. Далее он вернулся в штаб, а оттуда в убежище. Его уже дожидался долгожданный обед. Времени было мало, потому обед много времени не занял. Все текущие вопросы решались его помощниками, потому он мог сконцентрироваться на предстоящем сражении. Но перед началом грандиозной битвы хотел подготовить новеньких и желательно врачей довести до 10-го уровня. Но последнее невозможно. Все они крайне заняты лечением раненых. «Ну что ж, начнем собрание. Для начала хочу узнать, что вы думаете о вашем новом доме», — сказал Сергей всем собравшимся. А таковых было много. Сейчас группа людей, Фару и Геранцев собралась в конференц-зале на 2-м этаже цитадели. «Честно говоря, многие мои еще не осознали всего происходящего, но им очень нравится ваш город. В то же время они напуганы, ибо убежище постоянно сталкивается с какими-то испытаниями», — ответил Агдамдур Сусин, что был избран представителем геранцев. Рядом стояли еще 2 человека. Пожилая женщина, которая когда-то была важным общественным и политическим деятелем, и тощий мужчина в белом халате, что представлял коллегию ученых Герана. Но мы уже ведем разъяснительные работы, пытаясь полноценно обрисовать ситуацию. К счастью, большинство уже осознало, что убежище – последний шанс на выживание нашего вида. Потому мы будем сражаться за вас, Сергей, и теперь уже наш дом. Хорошо. Что думают Фару? Повернувшись к представителям коротышек, спросил босс. Регина вела синхронный перевод. «Босс, Фару благодарна за спасение. Последнее сражение окончательно открыло им глаза на все ужасы пространственного океана. Без вас у них не было бы и шанса на выживание. Фару сделают все, что от них потребуется, но пока они не понимают, какую пользу могут принести». «Хорошо. В скором времени я хочу провести эксперименты, мне понадобятся 20 фару, включая стариков. Желательно, чтобы было разнообразие по цвету крыльев. Ремесленников не трогайте». «Они все подготовят, босс», — ответила Регина. «Хорошо. Сегодня вы увидите мой родной мир. Если же его удастся спасти, то ваши народы смогут поселиться на нем и воссоздать свои цивилизации. Передайте своим. А теперь собрание объявляю завершенным. Начинайте готовиться. Времени вам, скажем, полчаса». Сразу после собрания Сергей переместился в Лиль, забрал Блэза с лишним персоналом и отправился в сторону Брюсселя. На выходе из города он встретил очередную колонну беженцев, но выглядели они, мягко говоря, паршиво. По пути они встретились с красными, с боем прорвались, но с большими потерями в припасах и живой силе. Увидев мужчину в футуристической броне и не менее футуристический транспорт, беженцы взбодрились. Если в городе водятся такие личности, то он точно сможет их защитить. Все поселения вдоль основных трасс зачистили американцы и лильцы, потому Сергей направился в городки, что предположительно были еще не тронуты. Конечно же, они в большинстве своем разграблены охотниками из Лиля, но вот зомби никуда не делись. Вскоре он прибыл в бельгийский городок Ронце с населением до апокалипсиса в 30 тысяч. Сейчас там проживало около 20 тысяч очков опыта. Как обычно, остановившись перед городом в паре сотен метров, мужчина установил металлические стены и вызвал инженеров, которые их закрепят и подровняют. Далее он вызвал нескольких бойцов Юбера, чтобы те показали, как нужно правильно получать опыт, бойцов прикрытия, ну и 200 геранских спецназовцев. Спецназу выдали копья Силви, мечи и браслеты, после чего Сергей активировал приманку, но не на полную, а лишь чтобы охватить четверть городка. «Говорят по-герански». «Вживую это выглядит еще страшнее», – пробормотал один из бойцов, смотря на то, как из города огромным потоком несется армия из нескольких тысяч зомби. «Не паникуйте, ждите. После того, как они врежутся в стену и остановятся, рубите. И запомните, убили зомби, сразу отходите назад и уже в тылу получайте свою награду, иначе вас силой выкинут. Не хватало еще, чтобы вас покусали из-за глупости», – прорычал ветеран. Он уже четвертый раз контролировал подобное мероприятие и успел всякого навидаться. Цунами врезалась в стальную стену, но та даже не шевельнулась. Зомби потянули руки через щели. Некоторые выглядели иначе. Их кожа была серая, а лица слегка деформировались. Они были быстрее и сильнее своих собратьев. «Говорят по-герански». «Атакуем. Бейте не спеша. Зомби не убегут. Через стену им не перебраться, ибо поблизости нет генералов или высокоразвитых мутантов». Громко сказал ветеран. Он внимательно следил за всеми новичками, заодно мониторил обстановку вокруг. «Я получил уровень!» – радостно сказал один из бойцов и отступил в центр стальной крепости. А потом его тело начало меняться, ноги налились массой, руки немного обросли мышцами, а кожа пожелтела. «О, я получил трансформацию в Куагару! У меня иммунитет к вирусу первого уровня и бонус к силе и ловкости!» «Парень, ты выглядишь отвратительно!» – рассмеялся один из бойцов, и его хохот тут же подхватили все спецназовцы. Однако один умник отвлекся, и его чуть не цапнули. Спасли армейские перчатки, но не от синяков. «Говорит по-русски». «Отлично, как и думал», – проговорил вслух Сергей, но от рубки тел не отвлекался. Ему нужно было как можно быстрее получить 15-й уровень. В отличие от ополченцев, что ранее проходили через подобное, спецназ геранцев справился за 2 минуты. Все 200 человек получили свои награды. Потом новая партия, вновь инструктаж и 2 минуты. Еще пара минут получения наград и хвастовства, далее последняя партия. Последняя была самой крупной. Помимо почти 200 спецназовцев, там оказалось 72 инженера и 25 ученых. Пришлось повозиться, но все геранцы получили свои уровни с наградами. Что именно они получили, будут разбираться после, а сейчас очередь феи. 20 коротышек стояли перед стальной стеной и с ужасом смотрели на огромное количество зомби, что тянули свои руки через щели в стене. Давать маленьким людям оружие ближнего боя никто не стал, ибо бесполезно. Системные огнестрелы подавно им руки повырывают от отдачи. Сергей перенес лучевые винтовки и дополнительный персонал. Один держал винтовку и целился, другой поднимал коротышку и подносил к спусковому крючку. Лазерный луч легко прошивал мертвых насквозь и порой за раз убивал 2 зомби. Первым испытуемым был небесный Арвин, тот самый воин в зеленых доспехах, что спас жрицу солнца. У Фару есть одна культурная особенность. В зависимости от цвета крыльев, они получают приставку к имени. Когда же лишаются крыльев, теряют и ее. Жрица солнца имела приставку «солнечная», ибо ее крылья имели золотистый цвет. Крылья Арвина были синими, потому он небесный. Стоило ему убить зомби, как его завалило системными сообщениями. Видя, что маленький человек завис, его аккуратно поставили на место в ожидании, что же произойдет. Ведь в отличие от геранцев, что были без системы, Фару буквально рождаются с ней. Вы убили исчадие 2 уровня. Получено 2 опыта. Внимание! Обнаружена проблема с инициализацией. Проверяю. Обнаружена дефектная инициализация. Проверяю. Причины найдены. При эволюции мутировавшего животного в разумный вид система не смогла верно адаптироваться. Внимание! Проводится принудительное обновление. Все ваши мутации будут сброшены. Внимание! Расчет компенсации закончен. Вы получаете дополнительное очко развития. Едва поток иссяк, как красивые синие крылья Арвина начали стремительно бледнеть. Все это длилось буквально мгновение, но вот они стали бледными, потом голубыми, почти прозрачными, и, наконец, осыпались, словно пыль. Арвину же это, очевидно, оставляло немыслимую боль. Извернувшись так, будто все тело его прошило судорогой, он страшно, нечеловечески кричал и дергался. Фару хотели помочь своему родичу, но их остановили бойцы Сергея. Им было велено ждать и не мешать.